Глава после 12. Две беспокойные тени. У мужчины средой-проводником служит внутренняя сторона поверхности тела. Заряд проводится из внутреннего электрического моря огня, средоточения духа, а оттуда уже заряжается фантазией. Отводится же заряд во внешнюю природу. В нее изливается его сила, и он экспериментирует с ней по собственному произволу. У женщины средой-проводником служит внешняя сторона поверхности тела. Заряд идет из внешней природы, достигает непосредственно чувства. От него же внутрь бежит то, что отталкивает этот заряд. Природа экспериментирует в духовной сфере женщины. Поэтому у мужчины извне плюс – активная деятельность, изнутри минус – пассивная восприимчивость. У женщины извне минус – пассивная восприимчивость, изнутри плюс активная деятельность. Поэтому женщина – это мужчина, но с заменой плюсов на противоположные. Герес. Вскоре после бегства из Сиорха и исчезновения Дафны от резиденции мрака ушла и Ирка, придерживая подругу прихрамывающего Багрова. Тому изрядно досталось в схватке. Помимо удара эфесом в лицо, он получил рану в ногу, куда более опасную, учитывая, что нанесена она была магическим оружием. «Удачи!» — сказала Ирка Мефу таким старательно равнодушным голосом, что умная улита настороженно подняла бровь. «Как вы доберетесь? Вам помочь?» — спохватился Меф, догоняя Ирку. «Принять твою помощь? Да я скорее сдохну в канаве!» — упрямо ответил Багров. «Как хочешь!» — ответил Меф, с трудом удерживаясь от реплики, что это блестящая идея. «Спасибо, Меф, не надо помогать. Мы сейчас телепортируем», — заверила Мефа Ирка. «И не думай, что ты победил. Я с тобой еще встречусь, наследник», — предупредил Багров, глядя на Мефодия взглядом, далеким от обожания. Сам того не замечая, он так сжал плечо Ирки, о которой опирался, что она едва не вскрикнула. Меф не ответил. Только пожал плечами. С теми, кому больно, не спорят. Боль, как физическая, так и душевная, лишает человека способности мыслить трезво. За Иркой и Матвеем тащился Антигон, навьюченный, помимо собственной булавы, шлемом Валькирии и саблей Багрова. «Скажите, пожалуйста, что я сегодня злой, а то бы вас всех поубивал, красавчики продрыглые!» заявил он на прощание Улите и Арею. Арей молча поклонился. Затем, кивнув на удаляющегося Багрова, сказал Мефу без насмешки. «Ого, у тебя уже есть личный враг. Уважаю». «Я бы предпочел хотя бы одного личного друга», — сказал Меф. «Ну, дорогой мой, ты хочешь слишком много и без хлеба. В запросах нужно быть скромнее, и тогда нет-нет, глядишь, до чего-нибудь доковыряешься», — резонно отвечал мечник. Он немного помолчал, посмотрел на груду трофейного оружия и поинтересовался вскользь. «Это и есть та самая Валькирия, чей Эйдос ты должен был принести, но не принес?» Мефодий кивнул, ожидая самых нелестных комментариев, однако их не последовало. «Я так и думал», — сказал мечник и вернулся в резиденцию. Свой тяжелый меч он нес очень буднично. Как-никак орудие производства, вроде как у мамзелькины ее коса. За Ареем потянулась улита и остановилась на пороге, вопросительно оглядываясь на Мефа. Чемоданов, Ната и Мошкин участия в схватке благоразумно не принимали. Их головы озабоченно выглядывали с лестницы, ведущей на второй этаж. «И вы здесь! Слава выжившим героям!» — насмешливо приветствовал их Арей. Головы нахлебников поспешно скрылись. «Буслаев, эй, ты идешь или нет? Ждешь от Лигула поздравительной открытки?» — окликнула ведьма. «А как же Дав?» — спросил Мефодий растерянно. Он все ждал, что Даф вернется. Она ведь только полетела проводить из Сиорха. Ох уж этот самообман. В иных случаях это почти спорт. Особенных же высот достигает в этом спорте влюбленный. Улита посмотрела на него со страданием. «Ты что, не понял, дружок? Она ушла!» — сказала она. «Навсегда?» Ведьма пожала плечами. Как человек, потерявший Эйдос, Улита относилась к вечности с небрежностью того, кто же не может ее потерять. «Навсегда» звучит слишком абстрактно, учитывая, что человек только-то и живет, что лет 80. Какое уж тут навсегда? Причем последние лет 20 любовь уже мало актуальна, сказала она. Мефодий рванулся было туда, где видел Дафну в последний раз, но внезапно остановился. Что он там найдет? Снег? Он же даже не знает, где она. Логика подсказывала, что Даф будет летать долго, пользуясь тем, что ночью в снегопад сложнее натолкнуться на златокрылых и проще улизнуть от них. Она давно рвалась в небо, и сейчас, когда ей плохо, именно небо подарит ей успокоение. Все это Меф почувствовал с прозорливостью интуитивно умного человека, который воспринимает выводы как данность, не обращая внимания на ненужные логические ступени. Он прошел мимо Улиты и вернулся в резиденцию. Арей уже скрылся в кабинете. Чемоданов, Ната и Мошкин вновь выглянули и сразу спрятались, опасаясь, как видно, возмездия. При этом Ната скорчила гримасу трудноопределимой эмоциональной насыщенности. На плечах у Чемоданова сидел Зудука с метущимся лицом дошкольника, который хочет залепить в волосы старшему брату жвачку, но боится взбучки. Правда, в данном случае роль жвачки выполняла пластиковая взрывчатка. Меф устало опустился в кресло и, взяв со стола бокал, наполнил его томатным соком, который за мгновение до того исчез из ближайшего супермаркета. Телепортация удалась ему блестяще, без каких-либо накладок, хотя в прошлый раз, осенью, когда Меф пытался проделать это, вся Большая Дмитровка оказалась засыпана пакетами с соком, точно в результате ковровой бомбардировки. Пакеты взрывались на крышах, врезались в асфальт, и минут на 10 парализовали дорожное движение. «Ничто не берется из ничего, но кое-что исчезает бесследно, особенно из торговой сети», сказала Улита, обожавшая переиначивать физические законы. Пока Меф размышлял, к чему это сказано и не имеет ли она в виду сок, оказалось, что ведьма сидит на коробке с шоколадом. «Кота нет, Даф нет, и Сиорха нет. На балансе одни неприятности и взбешенный лягун», — резюмировала Улита. При всем при том, вид у нее был довольный. Уж кто-кто, а они-то с Иссерхом помирились. Все-таки, что ни говори, а человек — существо эгоистическое. Во всяком случае, проезжающий мимо автобус с маскирующей лживой надписью «Ритуал» на боку никому еще не помешал доесть мороженое. «И какой вывод?» — устало спросил Меф. «А никакого. Совершенно никакого. Жизнь продолжается». Неожиданно телефон на столе у Улиток издал высокий удивленный звук. Он сам, видимо, не верил, что звонит. Ведьма подняла трубку. «Слухаю вас всеми ушами. Говорите ртом, что вы хотели сказать, но помните мозгами, что уже ночь на дворе», — сказала она с акцентом. Улите что-то ответили. Выражение лица у ведьмы стало в меру, хотя и не зашкаливающе серьезным. «Мефодия позвать? А кто его спрашивает? Дядя? Что, настоящий живой дядя? Живой или вечно живой? А поточнее?» В первую секунду Меф удивился, откуда Эдя знает телефон, а потом вспомнил, что сам дал ему номер, когда видел Эдю в последний раз. И тот уж слишком приставал. Почему Меф никак не заведет себе мобильный? Он потянулся к трубке, однако Улита явно не собиралась с ней расставаться. Ей хотелось поразвлечься. «Значит, говорите дядя. А дядя холостой? Что, совсем холостой? Зачем спрашиваю? Да так, в порядке сбора секретной информации. А что Мефу передать? Нашелся код. Какой код? Код Даши? А кто такая Даша? А вы уверены, что вы точно холостой? А Даша? А если паспорт показать? А я могу быть уверена, что он не поддельный? Улита все еще хороводила по телефону, а мех уже сорвался с кресла. «Ты куда?» — крикнула улита, но ее голос догнал лишь хлопнувшую дверь. Самое любопытное, что метро еще работало. Правда, интервалы между поездками были уже близки к тому, чтобы слиться с бесконечностью. Платформа, как всегда в этот час, была заполнена странной полуночной публикой. Какие-то бородачи с рюкзачками, девушки с щуплыми букетами и спухшими губами, студенты, отгородившиеся от мира наушниками и взлохмоченными конспектами, гитаристы с зачехленными инструментами в руках, парочка диковатых компьютерщиков, явно выбывших из всякого времени. На краю платформы, рискуя жизнью, заглядывая в тоннель, томились влюбленные с горящими глазами вурдалаков, никогда не спящие, никогда не едящие, вдохновленные и питаемые одними надеждами –